Князь Вяземский немедленно приступил к следствию. Писец каждый день принимал жалобы, жаловались все — литейщики, горщики, жигари, работные жонки, жаловались на горькие обиды, мастерки, подмастерья, приказчики, нарядчики, конторские писчики требовали взяток. Куренные мастера при обмере угля отнимали последние рублики, сбереженные артелью на обратную дорогу, не гнушались и пятаками. Плотинные взимали по гривеннику, чтоб хворы при работе не был. Без вынуждаемой взятки ни жить, ни работать, ни умирать нельзя было. Пуще всех и усерднее всех хапал селезень. Он обложил приписных поборами с одного рыба, с другого овца, с третьего четыре ваза сена. Брали все. Солод, масло, конопляное семя, муку, хмель, бахилы, колеса, шерсть, коней. Князь прошел в избу, где приступил к допросу. Сидел он в кресле в красном углу под киотами. На нем надет парадный мундир, пышный напудренный парик, лицо чисто выбрито, пальцы, зажавшие подлокотники, сверкали перстнями. Серыми пронзительными глазами он пытливо разглядывал допрашиваемых. Большая толпа мужиков, пригнанных из демидовского тюремка, смиренно ожидала в людской избе. Бородатые, потные, с неотмываемой сажей на лице, приписные жигари тихо переговаривались. Генерал опрашивал по выбору. Выкликал писец. Первым допустили артельного старика из Маслянского острожка, привели его скованного с дубовой колодкой на шее. Крестьянин от слабости шатался, пытался опуститься на землю. Но заводский стражник закричал на него: — «Не видишь, что ли? Стой! Перед тобой их сиятельство!» Вяземский тихо спросил: «Сибирский?» «Точно так», — откликнулся тот. «Пахарь!» По запекшимся губам крестьянина прошла печальная улыбка. «Какой я, но не пахарь! Был, да весь вышел, в кабалу угодил!» Он пытливо посмотрел на генерала. Вяземский молчал, крестьянин продолжал с болью. Выбился из силы, из-за неуправки брал у Демида хлебушка, одежду, алтыны. Все в книжицу писчик заносил, а ноне уж из долгов не выбраться. Чем больше робишь, тем кабальнее. Тихий голос князя перешел в строгий окрик. Но как смел ты поднять руку на ее величество, всемилостивейшую государыню нашу? Батюшка князь, да не ж ты, кто творил такое злодейство. Суди сам, батюшка, не в моготу стало терпеть муку. Положено царями-государями отработать подать на заводах. А что сробили с нами демидовы? Крестьянин держался с достоинством. Каждое слово он выговаривал веско, неторопливо. Князь невольно вслушивался в его речь. — Где есть предел горести нашей? — вскрикнул крестьянин и повалился на колени. — Князя, батюшка, доведи до царицы-матушки, что сробили с нами. — Слышь-ка, полютовал тут и Ивашка селезень как. Бабу Федосию, посельницу нашу, за отказ робить на рыбной тоне, вдоровую на него, приказчика, посек, надел ей две колодки и заковал в железо. И даже этого показалось ему мало. Жонку повесили вверх ногами и стегали смоляными веревками. «Не может того быть!» — в российском государстве резко оборвал речь мужика Вяземский. «Истин Бог, батюшка, подниму икону и поклянусь!» — истово перекрестился крестьянин. Большие натруженные руки его задрожали. «Мы и то понимаем, не может того быть в нашем царстве. А еще, князь, батюшка, за припоздание луку нашего и Вашка Селезень перед конторой батагами немилосердно сёк, а ныне в каземате в кандалах держит. Генерал-квартирмейстер терпеливо слушал и кивал в такт головой. Он видел, что мужик прав. Демидов заставлял приписных трудиться сверх отработка подати. Мысленно прикидывал князь, сколько же дней приписные отдавали заводчику. Выходило много, очень много. Каждый приписной должен был заработать 4 рублика 84 копеечки, оплата, положенная за работу приписному еще покойным царем Петром Алексеевичем, была летом пешему пятак, конному гривенник, а зимой гораздо менее. Выходит, крестьянину мается в заводчине 122 дня. Дорога же в счет не шла, а приходить на завод было назначено 3 раза в году. Иным доводилось идти обозом на приписной завод за 400-500 верст. И выходило, отдавая заводчику до 300 дней. Остальные денечки, и то непогодливые осенние, оставались на домашнюю работу крестьянина. «Батюшка ты наш, ну как тут жить?» — взмолился старик. «Оскудели совсем. Будет!» — хлопнул ладошкой по столу князь. «За свое супротивство воле пресветлой нашей государыни Екатерины Алексеевны, за порушение закона, что есть тягчайший проступок, 100 плетей, батюшка!» «Да пожалей, старость!» — вскричал старик и упал в ноги, но рогатки не дали согнуть истертую шею. «Прочь!» — резким голосом крикнул князь и, указывая перстом на дверь, приказал стражнику увести. Подталкивая крестьянина в спину, стражник выпроводил его из допросной. В горницу увели высокого жилистого священника в изношенной домотканой рясе и тонкого бледного юнца. Князь посмотрел на писца. Канцелярист оторвался от записи и громко объявил: «То главные подстрекатели, ваше сиятельство, поп Савва и Андрейка Воробышкин. Рукой сего мальца писаны многие челобитные маслянских мужиков». — Ага, — качнул головой князь. Отец Савва и юнец чинно стояли перед столом грозного судьи. Поп держался тихо, смиренно, изредка покашливал, прикрывая рот большой жилистой ладошкой. Он ждал, когда заговорит Вяземский, но тот медлил, из-под лобья разглядывая попа. — Ты что же духовный сан позоришь? По какому праву на молитве поминаешь о здравии и блаженной памяти покойного царя Петра Федоровича? — неприязненно спросил князь. — Ваша светлость, во всей строгости я блюду чин апостольской церкви. О здравии покойного монарха поминал на иктиниях, поскольку о манифесте неведомо было. — Врешь, поп! — вскричал князь. Все ты знал, все ты ведал, мужиков к бунту подстрекал. Кто сего мальца учил пашквили на заводчика писать? Ты? То не пашквили, а челобитье. Нет сил молчать, что тут только делается, — возвысил голос священник. Молчи, поп, — вскочил генерал и заходил по горнице. Ваше сиятельство, выслушайте нас. — настаивал священник, — и слушать не буду. Не быть тебе отныне попом. После снятия сана будешь бит батажьем, как отступник, а мальца во строк. Рано сей вороненок когти кажет. Пиши! — гневно крикнул князь в писцу и стал диктовать приговор. Поп, шатаясь, вышел из допросной, за ним, опустив голову, побрел молчаливый, онемелый от страха Андрейка Воробышкин. Года 2 назад в Маслянский острог прибрел безобидный попик отец Савва и поселился у горемышной вдовицы Кондратьевны. Приблудный иерей был вдов, нищ, но с душой, открытой для крестьянских печалей. Прилепился он сердцем к сыну вдовицы, Андрейке Воробушкину. Отрок ушел 15-й годок, был он тонок, как былинка, светлоглаз и до всего доходчив. Отец Савва обучил понятливого отрока письму, чтению и счету. Попик сам сладил парнишке скрипицу из ели. Словно солнцем озарился отрок, открылся в нем дар большой и чудесной силы. Многими часами он выстаивал среди избы и, прижимая к остренькому подбородку скрипицу, играл душевно. «Многое отпущено твоему сироте, мать», — ласково сказал вдове иерей и посоветовал. «В светлый час Господь Бог одарил его разум, да не зароет он талант в пусте. А вот ныне все отошло. Горько, сумеречно стало на душе Андрейки. Меж тем в допросной свирепствовал князь. Жигари притихли. Спрос был короткий, за дверью то и дело раздавалось 100 плетей, 200, на каторгу. Сидевший позади князя управитель завода склонил голову и просяще прошептал князю: «Смилуйтесь, секите, но от каторги упасите, в людишках у нас недостача, ваше сиятельство». Ревизор, не поворачивая головы, перебил его резко: «Сам знаю, разумей! Покой государственный и почитание законов превыше всего!» Допрос все продолжался, а на заводской площади тем временем установили козлы для порки. Из осиротелых изб сбежался народ, выли жонки, заводские мужики, потупив мрачные глаза, молчали. В полдень князь вышел из допросной, его окружили заводские казаки. Расторопные нарядчики притащили кресло, разостлали багровый ковер. Вяземский опустился в кресло и внимательно оглядел народ. Все затихли. Два сутулых цепких ката схватили старика Артельного, дерзко сорвали кафтан, спустили портки и положили наказуемого животом на козлы. Тощее тело засинело, покрылось пупырышками. Князь взмахнул рукой: «Секе!» «Батюшка!» — взвыл Артельный. «По что позоришь мои седины? Тут внуки мои!» Печальнику не дали говорить. Каты помочили вицы и стали стегать его. Старик закусил руку, засопел носом. Выпученными глазами он смотрел на дальние горы, но горькая слеза застилала взор. Гремучим морем шумел окрестный ельник, роптал, только заводские притихли, прислушивались. Молчит, не стонет. И то сказать, обвыкший, думали они. Жигарь выдюжил, поднялся, сам подтянул портки и накинул на плечи кафтанишко. Князь Вяземский поманил его пальцем к себе. Шатаясь, старик дошел до ковра и склонил голову. «Да скажи, любезный, что не успел», — вкрадчиво предложил князь. «Коли будешь, батюшка, слухать изволь», — смело отозвался крестьянин. «Посекли меня, ваша светлость, посечешь других, всех переберешь, а от всего худо будет». «Как ты сказал, холоп?» — подскочил князь. — «Коня, батюшка, хоть и бьют, но кормят и в попас пускают. А нам плети до угрозы, а хлебушка нет и роздыха не бывает. Ты по селу да по избам походил бы, да к житишку присмотрелся к нашему, а после судил». — Так-так, холоп! — отозвался генерал и тихим елейным голосом обронил катам: «Добавить полста». «Батюшка!» — в взмолился старик, но его вновь проворно раздели и повергли на козлы.